Статусный роликс, блестящий дорогой кожей атташе кейс, разве все это вместе взятый не мундир? Ну и уж, конечно, шествует мистер Коваленко по-особенному. Именно так должен нести голову человек, имеющий право носить пистолет в стране, где к оружию относятся с таким презрением, что даже полисмены имеют при себе только дубинку. Долго преследовать не пришлось. Коваленко свернул за угол и нырнул в дверь маленького паба «Найтингел Армс». В традиционно оформленном заведении, кругом красное дерево и граненое стекло, было многолюдно и накурено. Здесь собрались в основном молодые биржевые клерки и хорошенькие продавщицы из дорогих магазинов на Бонд-стрит. Коваленко был тут, скорее всего, завсегдатаем. Заглядывал каждый вечер после работы. Хотя посетители толпились у стойки в два ряда, ФБРовец мигом нашел глаза бармена и, не проронив ни слова, получил бокал вина. С бокалом он прошел в дальний угол паба и сел за столик рядом с воркующей молодой парой. Берг решительно двинулся через зал. — Вы не против, если я присяду? — спросил он, кладя руку на спинку свободного стула рядом с Коваленко. ФБРовец на миг поднял голову и рассеянно кивнул. Было ясно, что Коваленко его не узнал. Берг наклонился к нему и, преодолевая окружающий шум, сказал, «А я шел за вами». Коваленко мотнул головой. «Простите, я шел за вами от посольства». Берг сознательно держал руки на виду, на столешнице, поэтому Коваленко только нахмурился и спросил, «Что вам от меня нужно?» «Похоже, вы меня не узнали». Коваленко спокойно взял бокал, сделал глоток вина, неторопливо поставил бокал на стол, потом прищурился на Берка. — Дублин? — Верно. — Берг? — Точно. — Ну и чего вы хотите, мистер Берг? — Хочу напомнить, что вы закрыли нашу контору, то есть опозорили, оставили без работы и так далее. Я пришел уладить этот вопрос. Надеюсь, мы найдем с вами общий язык. Коваленко откинулся на спинку стула. Ведь же, не ожидая от Берка никаких неприятностей, он смотрел на него почти презрительно. — Ну и как мы будем искать общий язык? — спросил он, кривя рот в улыбке. Берг вынул из внешнего кармана пиджака плотную карточку и протянул ее ФБРовцу. На карточке было напечатано следующее. — Джек Уилсон, почтовый ящик 2000, Уайт-Дир, Пенсильвания, 17887, тюрьма Аленвуд, Стэнфордский университет. Расчеты векторного коэффициента скалярных пар. Вы были правы насчет типа, которого вы разыскиваете. Он действительно весьма опасный человек. Вы говорите о мистере Данконе. Его на самом деле зовут Джек Уилсон. Берг кивнул. Вряд ли это его нынешний адрес, сказал Коваленко. Будь он в Аленвудской тюрьме, мы бы имели одной проблемой меньше. Да, но я выяснил, что он там сидел. А что там дальше про Стэнфордский университет? Коваленко заглянул в карточку и добавил. И как прикажете понимать расчеты векторного коэффициента? Лекция на эту тему была ширмой для поездки в Белград, пояснил Берг. Там он наводил справки об ученом по имени Тесла. А, изобретатель, правильно, сказал Берг про себя, удивившись осведомленности агента ФБР. И с какой стати он интересовался давно умершим ученым? Пишет диссертацию или книгу? Пытается создать оружие по чертежам Теслы. Коваленко рассмеялся. То-то страшно. Не дай бог они на пару катапульту изобретут. Берг сдержанной улыбкой показал, что оценивают шутку, но хочет говорить серьезно. Однако его рассказ о проекте Уилсона Коваленко прервал на второй же фразе. Строгим тоном дорожного полицейского, которому незачем выслушивать торопливые оправдания водителя, который однозначно нарушил правила. «Если я захочу поговорить с этим Уилсоном, как мне его найти?» Берг развел руками. «Практически не имею понятия». «Практически это как?» — передразнил его Коваленко. «Вы хоть что-то о его месте пребывания знаете?» «Ну, он в Китае, в Бразилии, на Луне. Что вы меня за горло берете?» Детектив не я, а вы. Я узнал его настоящее имя. Я раскопал, что он сидел в Аленвуде. Я выяснил, что он закончил Стэнфордский университет. И поверьте, добыть всю эту информацию было очень-очень непросто. Теперь вы хоть немножко пошевелите задницей. По глазам Коваленко Берг понял, что он взял неправильный тон и быстро исправился. «Послушайте, я искренне хочу вам помочь. Из моего расследования ясно, что Уилсон умен и образован. Не следует относиться к нему пренебрежительно». Коваленко остановил его усталым мановением руки. «А теперь вы меня послушайте», — сказал он. «У меня дел не в проворот. Это еще мягко сказано. Тут к северу от Лондона чертова уйма террористических групп, и они не со старинными чертежами возятся, а имеют готовые к применению реальные бомбы. И вдобавок у меня информация про ребят, которые не прочь побаловаться грязной бомбой и заразить радиацией сразу целый Лондон или Манчестер. Я вынужден приглядывать за правыми и левыми экстремистами, за здешними чеченцами и афганцами, не говоря уж о нигерийцах, которые норовят поспеть везде. Ну и, наконец, я скоро ложусь в больницу. Операция на желчном пузыре. Вы понимаете, насколько все это серьезно? Что именно? Грязная бомба в Лондоне или камни в вашем желчном пузыре? Ядовито осведомился Берг. А честь и работа для меня и моего тестя несерьезно? У вас такого занятого хватило времени втоптать нас в грязь? Ни за что, ни про что. Найдите ж минуту и исправьте свой промах. ФБРовец ликующе усмехнулся, словно Берг переступил черту, за которую ему Коваленко позволено говорить прямо. — Да, вы явно не дурак, — сказал он. — А той простой вещи понять не можете, что мы тут сидим и треплемся ни о чем.